Но в суде его чести мистера Стонтона лев и единорог полноценные, так как там воздают должное морали и страсти. Понимаю. Ну и как же прошел процесс? В конце концов, все уперлось в правила Макнафтона. Вы должны мне рассказать, что это такое. Это формула определения ответственности. Она названа по имени Макнафтона убийцы. Он жил в XIX веке, защита его упирала на невменяемость. Он сказал, что сделал это, когда был не в себе. Именно этот способ защиты и был избран для Стонтона. Обвинение упорно пыталось выяснить у Стонтона, крича в театре, отдавал ли он в полной мере себе отчет в характере и особенностях своего поступка, а если отдавал, то знал ли он, что поступает плохо. Адвокат защиты мистер Дэвид Стонтон, довольно известная личность в канадской адвокатуре, приводил всевозможные смягчающие обстоятельства. Обвиняемый Стонтон в течение нескольких дней пребывал в стрессовом состоянии. Он самым трагическим образом потерял отца. У него были сильнейшие психологические нагрузки из-за этой потери. Умерла его последняя надежда возвратить доверие и одобрение покойного. Но обвинитель, мистер Дэвид Стонтон, от имени короны не желал признавать ни одно из этих оправданий, а в конце поставил вопрос, которого защита опасалась на протяжении всего процесса. «Находись у вас под боком полицейский, вы бы все равно сделали то, что сделали? Если бы полицейский сидел рядом с вами, прокричали бы вы на весь зал ваш скандальный вопрос?» И, конечно же, обвиняемый Стонтон потерял самообладание, разрыдался, вынужден был сказать «нет», и на этом процесс по существу закончился. Судья, его честь мистер Стонтон, известный своей твердостью и беспристрастностью, даже не покидал судейского места. Он счел обвиняемого Стонтона виновным и вынес приговор. Обвиняемый должен немедленно обратиться за помощью к психотерапевту. «И что вы и стали делать?» Это было в 7 утра, в воскресенье. Я позвонил в аэропорт, заказал билет на Цюрих, и 24 часа спустя был здесь. А через 3 часа после посадки я сидел в кабинете доктора Чуди. А что обвиняемый Стонтон? Его сильно расстроил исход процесса? Для него хуже быть не могло, ведь он очень низкого мнения о психиатрии. Но он сдался. «Доктор фон Галлер, если бы в 18 веке раненому солдату сказали, что ему предстоит ампутация конечности в полевых условиях, он бы знал, что его шансы выжить минимальны, но у него не было бы выбора. Или умирай от гангрены, или умирай под ножом хирурга. Мой выбор в данном случае был либо сойти с ума самостоятельно, либо сделать это под квалифицированным наблюдением. Весьма откровенно. Мы уже делаем успехи. Вы начали меня оскорблять. Я думаю, мне удастся вам помочь, обвиняемый Стонтон. Вам для успеха нужно оскорбление? Нет. Я только хотел сказать, что ваше мнение обо мне улучшилось настолько, что вы решили испробовать меня на прочность. Это совсем неплохо. Я имею в виду сравнение полевой хирургии XVIII века и сегодняшнего психоанализа. Это лечебное направление все еще довольно молодо, и оно может быть довольно жестоким, если говорить о том, как его подчас практикуют. Но известны случаи выздоровления даже после полевых операций в XVIII веке, а, как вы сами сказали, альтернатива этому была весьма неприятна. А теперь давайте займемся делом. Решение должны принимать только вы. Чего вы от меня ждете? Что я излечу вас от пьянства? Но вы сами сказали, что это не ваша болезнь, а лишь ее симптом. Симптом невозможно вылечить. Его можно только облегчить. Болезни можно лечить, когда мы знаем, что они собой представляют, и если для лечения есть благоприятные обстоятельства, тогда симптомы пропадают. Вы больны. Ни о чем другом вы не говорили. Болезнь ваша кажется довольно сложной, но все описания симптомов сложны. Чего вы ожидали, когда приехали в Цюрих? Я не ждал абсолютно ничего. Я вам уже говорил, что видел много психиатров в суде, и они не произвели на меня ни малейшего впечатления. Чепуха. Вы бы не приехали, если бы у вас совсем не было надежды. Как бы вам не претило признавать это. Если вы хотите, чтобы мы чего-то достигли, мы не должны себе позволять роскошь отчаяния. Вы для этого слишком стары, хотя в некотором отношении вы и кажетесь моложе своего возраста. Вам 40. Это критический возраст. Между 35 и 45 каждый должен или совершить в своей жизни решительный поворот, или разбить себе голову о каменную стену. Если вы собираетесь когда-либо обрести некоторую меру зрелости —